Михаил Ефимович, ну да. Вот я тут все-таки еще дописала, не знаю, да, давай. Хочу их зачитать. При подведении итогов за месяц я еще раз увидела, что у Ани как будто снизилась мотивация и энтузиазм. Она: работаю много, а результат материально низкий. Знаю, надо работать немного и эффективно. Для меня ее результат нормальный. Но она, по-видимому, сравнивает со своими прошлыми заработками, когда она просто торговала в крупной компании. При этом у нее некоторая растерянность на лице. И я вижу, что в самом начале она была более сосредоточена и профессиональна в оценках кандидатов и ситуаций. Это я никак не прокомментировала, не знаю даже как, может, подскажете. При этом она просто рассуждала на тему, что может работать половину времени при текущей загрузке. И при этом она выходит в выходные и говорит, что ей нравится работать. Я рассуждение, что она может работать наполовину, пропустила мимо ушей как риторические. Спорить не стала, так как мне и так понятно, что выхлоп будет меньше. То есть это просто как бы она порассуждала? Ну что, тебе не кажется, что мы об этой Ане говорим очень долго? Не кажется. Нет? Я давай поговорим другу, как ее уволить. А вот зачем? Это... Как зачем? Это не значит, что она уволится. Но она должна понимать, что с ней расстанутся. Это еще не значит, что она уволится, что она уволится тут же. Но ты боишься, что она уволится. Ну а что делать? Ты вот посмотри, сколько времени ты тратишь на нее. Ну вот я вот так подробно... А лицо пятнами покрывается. Как подробно? Второй раз они рассуждают. Ну, Михаил Ефимович, я просто управленец слабый, поэтому я так подробно, собственно, обо всех сотрудниках. Михаил Ефимович, я вот тоже так вот понимаю, о чем сейчас говорит Вика. Да и я тоже понимаю. Я к тому, что найти более-менее вменяемых людей на самом деле трудно. Достаточно. Михаил Ефимович говорит о том, что не надо держаться. Не, держаться. Надо внутренне не надо держаться. Тогда ты скорее, кстати, в айкидо. Там будет у меня еще фраза «удерживая, отпуская». И я бы сказал, давай поговорим. Давай, Аня, говори мне что-нибудь. Ну вот, я тут анализирую свою работу. Вот по этому заказу я в холостую отработала, поэтому в холостую. Вот я вот здесь вот смотрю, что в принципе половину времени я могу и не и не работать. Хорошо, ради бога. Когда я тебе дам поручение, и ты... Скажешь, что это холостая работа, я тебя, у тебя уберу эту работу. Сама выбирай себе. Вот я тебе даю поручение, ты скажешь, холостую, я кому-то другому передам. Так, хорошо. Тогда... Если ты считаешь, это, что здесь бесперспективно, значит, тогда и не работай. А потом сравним. А потом посмотрим. Я передам. Ну, ты же понимаешь, Аня, что... Я сама толком не знаю, перспективна или нет работа. Я сама не знаю. Ну, просто как начальник я распоряжаюсь. Но если ты мне скажешь, что эта работа не перспективна, то я ее кому-то передам, а может быть, сама сделаю. Ну, себя на голову накажу, побольше поработаю. Я буду думать... Отличный вариант, но вот здесь вот тогда вот другая ситуация. Давай, ты мне отвечай, ты мне отвечай. Ты мне ответь. Анечка, все, договорились. Нет, хорошо, да, хорошо, ну все нормально, будем так работать. Но только ты сама мне можешь сказать. А если ты примешь этот заказ, и он окажется бесперспективным, то тогда, пожалуйста... Вот она их принимала. Да, тогда значит что? Тогда значит никаких претензий мне. Никаких претензий мне. Угу. И, конечно, тебе костьми надо лечь, но из всех ее неперспективных заказчиков сделать перспективными. Вплоть до того, что уменьшить им цену, значит, они же не знают всех цифр. Ну что, вот костьми лечь, сделать перспективными их. Вот ситуация, да, я согласна. Но поскольку ты же опытнее всех, ну, конечно. Значит, из четырех неперспективных, с ее точки зрения заказчиков, два, а то или три в твоих руках станут перспективными. Я тебе как раз и говорю, управленчески. Причем этот разговор можно при всех вести. Можно один на один, я не знаю, как у вас там принято. Но сделай перспективными их. То есть показать? Показать, да, работу. Что я это? Да. Они бесперспективны, ты берешь и делаешь перспективные. Я скажу тебе, это стиль нашей работы. Когда ординатор говорит, что это бесперспективно, я его, у него всегда забирал этого больного. Давал кому-нибудь, а то и сам брался. И вдруг выяснялось, что это перспективно. Я тебе что хочу сказать, наверное, ты еще в таких условиях не работала, а я работал все время в таких условиях. Мне присылали бесперспективных больных. Из поликлиник, из больниц других. Я не хочу сказать, что я всех их выводил, но большое количество выводил. Поэтому мне уже не говорили, что это бесперспективный. Но уже чаще приходили, посоветуйте мне, что с ним делать. Вот, Михаил Ефимович, я поняла. То есть, скорее всего, вот я здесь еще один момент описала, который, наверное, говорит о том, что я порождаю эту ситуацию сама. Давай. Она со мной немного беспомощную личность. У нее по обязанностям входит принимать заказы и делать экспертизу этих заказов, может ли мы взяться за них самостоятельно. Она приходит ко мне, просит совета. Я ей советую, говорю, вот здесь вот так, вот здесь вот так. Она выполняет совет, но потом либо упрекает, либо сдерживает себя в этом, но хочется упрекнуть, если возникают какие-то шероховатости. Вариант поведения. Ага. Например, во время анализа неправильной экспертизы вакансии, то берет ответственность на себя, сколько мне надо будет еще впустую отработать, чтобы я научилась распознавать, это ее вопрос. То говорит, от множественного числа мы не должны были брать этот заказ, намекая на меня, что я взяла, и смотрит на меня сукаризной, что из-за меня она потратила время на пустое исполнение. А ну-ка, давай-ка еще раз. Так. Спроси у меня о Вике консультации по перспективности заказа. Ой, Виктория Валентиновна, я пришла к вам посоветоваться. Вот как вы считаете, как поступить с этим заказчиком? Вот, ты сама как считаешь, он перспективный или нет? Ну вот я не знаю, вот он здесь вот так вот вроде, я же хотела у вас спросить. Ну, ты знаешь, ты же эту проблему лучше знаешь, чем я. Ты решай. Угу. Ты решай, но все сомнения какие-то, давай не берись. То есть вообще не давать консультации, нет, и обучающего момента не давать? Нет, ну она же игрок. Играют. Конечно, она игрок, манипулятор. Да. Потом тебя укрепляют. То есть да. Не обучать. Да. Нет, не обучать, конечно. Ты можешь сказать, я могу тебе спросить, но ты же проблему лучше знаешь. Ты сколько времени с ним провела? Ну, я разговаривала с ним минут 15. 15? Да. Ну, поговори еще немножко. Угу. Может быть, тебе станет яснее. А я совсем с ним не говорила. Ну, давай приведи, приведи его ко мне. А можно вот такой момент сказать, что, Ань, я не хочу у тебя хлеб отнимать, это твой заработок, ты сама разберешься в этом лучше меня. Нет, я не знаю, а мой вариант тебе не нравится? Решай сама, конечно. Угу. Если я найду его, да, но я хочу сама, я не могу так. Но если я его найду перспективным, я его заберу себе. Так можно тоже. Хорошо, забирайте. Все хорошо, заберу. Забери и сделай его перспективным. Не оставлять ей. Не оставлять ей. Чтобы не терять, лучше забрать. Забери. Раз она считает, работай только с перспективными. С бесперспективными буду работать я. То есть, раз она играет, обучение убрать. Конечно. И всю ответственность и все. На нее. Она сказала, что она начала работать. Я говорю, тебе виднее. Я говорю, пожалуйста, ну приведи его, я хочу посмотреть. Ты же делаешь вывод на основании его устного доклада? Да. Не надо этого делать, посмотреть самой. Жалко, в медицине это не работало. Я никогда не делаю заочных консультаций. Я говорю, покажите пациента мне. Ты же можешь терять на имя. Ну, я не знаю, мне показывали, ты не знаешь, что... Меня устраивает. Что? Что? Мне ее квалификация устраивает, просто ну, вот эти вот игровые так моменты. Так я же говорю, убираю игровые моменты. Ты не представляешь, что мне говорили, что я потом находил. Говорили истерию, а там бруцеллез был. Они от ее истерию. А там бруцеллез. Назначили лечение антибруцеллезное. Ну, инфекцию передали, конечно. Я не знаю, тебя бы это самое, если бы ты врачом была, ух бы тебя крепко взгрели за заочную консультацию. Познакомься с моей перепиской. Я говорю, не могу разобраться. Или, значит, я не знаю как, я заочно не знаю, мне надо видеть человека. Даже сейчас, когда психологическая консультация, она же мне высказывает свою точку зрения. Или он. А как оно на самом деле, я не знаю. И я прошу дать четкую стенограмму, еще что-нибудь. И вообще хочу уже избавиться от интернет-консультирования. То есть, кого я в глаза ни разу не видел. Но был такой запрос, полезна ли интернет-психотерапия. Вот книги есть, читайте. Я в вашей ситуации сейчас не нахожусь. Вот мы сейчас с Женей тоже так. Я ему помогаю, еще один человек помогает. Я в его, вот Женя сейчас, я в его действия, того человека, который Жене помогает, я не влезаю. Правильно, Женя, да? Ты сегодня ко мне обратился? Я сказал, не знаю. Не мое дело. Ну, я делаю правильно. То есть мы с тобой как, на какую тему говорили? Как там с женщиной тебе наладить консультирование? А сейчас, вот он мне тоже задал в кулуарах вопросы, что такое про дочь его женщины. Я говорю, не знаю, и ты не влезай. Она с дочерью сама разберется. Я скажу больше. Вот у нас семья, которую вы знаете. Я, жена и двое детей. Когда мне пыталась супруга моя сказать, чтобы я повоздействовала на детей, я говорю, я не буду, у меня с ними все хорошо. Зачем я должен портить мои отношения с Борисом? Это мои отношения. Отношения Зинаиды Семеновны с Борисом – это их отношения. А мои отношения с Зинаидой Семеновной – это мои отношения. Детали, я не знаю, она сейчас мне будет высказывать разговор со своей точки зрения. А как оно на самом деле, сам Бог не разберет. Да и я буду, когда оценить, я буду исходить из своей точки зрения. И когда скандалы так разбираешь, то выясняется, что как... А у нас такой принцип работы. Я ее не видел, я о ней говорить не хочу. Я вижу твою ошибку. Я же не говорю, что ее надо увольнять. Да. Ну и вы же знаете, ну вот, например, вы думаете, что я хочу, чтобы вы ко мне не приходили, я хочу, чтобы вы приходили. Но выход свободный, вход тоже. Чем я отличаюсь от других? Другие говорят, начальники, уйдешь, больше не возвращайся. А черт тебя знает, вы сейчас ушли, я вас не устраиваю, потом вы же другие будете. Надо посмотреть. Все-таки, как бы вы ни изменились, ядро какое-то всегда остается, да? Ну, знаете, как блюдо. Одно чуть добавишь, уже совсем другой вкус. Может быть, в этом варианте вы лучше. Приходите еще раз.